Глава 48. Мы ставим подписи в документах, что нам подсовывает эта незнакомая женщина. Моя рука дрожит, но Назар обнимает меня за талию, вырисовывая пальцем узоры на мне. И от этой ласки на коже выступают мурашки даже через одежду. А я не знаю, от чего больше я дрожу. От того, что все так стремительно, или от его прикосновений, которых я думала больше никогда не ощущу вновь. «Все готово», — улыбается женщина, забирая документы. «Поздравляю, теперь вы муж и жена». «Что?» — я резко поднимаю голову. «Но мы же только что подали заявление». «У Назара Ефимовича особые условия». Ее взгляд скользит по моему лицу, будто оценивая, ради кого ее выдернули на частный вызов и вообще, что именно такой серьезный человек нашел в студентке. Все необходимые процедуры уже завершены. Я оборачиваюсь к Назару. Он сидит, перечитывая уже готовое свидетельство о браке, которое она почему-то достала из своего портфеля с едва заметной ухмылкой. «Ты что, заранее все организовал?» — спрашиваю срывающимся голосом. «Конечно». Улыбается он шире и опускает свидетельство на стол. «Я не собирался давать тебе время на то, чтобы ты мне отказала». Обхватывает мое лицо пальцами и поворачивает сильнее на себя. «Но это же незаконно». «С чего это?» — усмехается. «Все данные настоящие, регистратор настоящий и свидетельство настоящее. Для меня нет ничего невозможного, Снежинка». Блуждает по моему лицу с собственническим взором. «Простите, я должна вернуться на работу», — прокашливается женщина. «Гоша, проводи даму», — не глядя на нее, произносит Назар. «Понял, босс. Поздравляю». Басит его подручный и, дождавшись, когда гостья поднимется со своего места, провожает ее к дверям, оставляет нас наедине, с ума сойти, с моим мужем. Да, мужем. Все. Дыхание Назара обжигает кожу, а его горящий взгляд оставляет ожоги. Ты официально моя. Он впечатывается ртом в мои губы и бесцеремонно раздвигает их языком, дотрагиваясь до моего. Вырывается из меня, потому что до сих пор я не могу осознать, что все реально. «Как же я скучал по тебе, Снежинка!» Бормочет он, поедая меня и вылизывая рот языком. «Подожди!» Удается отпрянуть. Прикрываю глаза, стараясь продышаться. «Не хочу ждать, и так 2 месяца потеряли». Он снова набрасывается на мой рот и, обхватив рукой затылок, опускает меня спиной на диван, а второй ладонью оглаживает мое бедро. «Хочу тебя, сил нет». Опускается поцелуями к подбородку и ниже, всасывая кожу и явно оставляя на ней отметки. Мои руки начинают жить какой-то своей жизнью. Пальцы зарываются в его волосы. Но я слышу шаги в отдалении и отталкиваю его. «Назар, мы не одни». «Блядь». Выругивается он, утыкаясь лбом в мое плечо. «Назар Ефимович проводил. Дальше указания будут?» Словно не понимая, что вообще не вовремя, отчитывается Гоша. Паук шумно выдыхает и принимает вертикальное положение, зло взглянув на своего охранника. «Съебись с моих глаз!» — рявкает он. «У меня с женой медовый месяц. Все по инструкции». «Понял», — отвечает сухо охранник и покидает квартиру. «И куда он? Будет в коридоре торчать?» Сев, я сжимаю в руках документ, на котором черным по белому написаны наши имена: Зверев Назар Ефимович и Зверева Алена Дмитриевна. Похоже, все действительно взаправду. «О нем не беспокойся», — поднимается на ноги мой муж и тянет меня за руку, чтобы я тоже поднялась с дивана. «Это безумие», — шепчу я, так и не отойдя от шока. «Нет, Снежинка». Он подхватывает меня на руки так, что я обвиваю ногами его торс. «Безумие было бы отпустить тебя насовсем». Его губы захватывают в плен мои, жесткие, властные, порабощающие. Назар не дает мне возможности переварить тот факт, что наша свадьба длилась 5 минут. Без цветов, без торжества, без белого платья. Но прямо сейчас, когда наши языки борются друг с другом и паук утаскивает меня в свое логово, я чувствую облегчение. Потому что я больше не должна с ним бороться и мучиться от неразделенной любви, думая о том, что может быть и что было бы. Потому что теперь я по праву его, а он мой. и нам осталось лишь консумировать брак.